Каждое утро, почти в одно и то же время, едва только начинал брежет рассвет, он старался незаметно выскользнуть из дома. Его жена и дети не имели понятия, где он пропадает в такую рань. И отцу тоже ужасно трудно было сказать правду. Как вы уже, наверное, догадались, он был алкоголиком и не мог начать день без спиртного. За ночь пушистое белоснежное покрывало окутало небольшой город. В это зимнее утро, как обычно, отец отправился в местную пивную. Он вошел, отряхнул снег и сел. Когда, едва собравшись силами, он все-таки вымолвил непослушным языком просьбу о рюмке водки, за спиной он услышал знакомый голос. «Здравствуй, папа!» Ужаснувшись, отец спросил сынишку. «Откуда ты знал, где я? Как ты сюда попал?» «О, это было совсем не трудно, папа. Я шел по твоим следам». Да, нравится нам это или нет, но дети склонны идти по следам своих родителей. Библия довольно прямо говорит нам, что грехи родителей грозят проявиться в жизни их детей, внуков и даже правнуков. Сегодня мы остановимся на трагическом примере семьи, в которой никак не могли расстаться с очень плохой привычкой. Эта привычка передавалась из одного поколения в другое. Мы хотим поговорить об этой постоянной проблеме – передаче наших грехов детям. И посмотреть, какие средства Бог дает нам, чтобы остановить эту непрерывную цепь событий. Моисей находился на вершине горы Синай. Господь только что дал ему 10 заповедей. Мы читаем в 34 главе книги Исход. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный и долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». А теперь слушайте внимательно. «Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Возможно, что это одно из наиболее отрезвляющих мест в Библии. Бог говорит Моисею, что если не принимаются меры по отношению к греху, то есть если грех не исповедан перед Богом, вы рискуете вероятностью воспроизведения, размножения своего греха в ваших детях, внуках и даже еще дальше. Страшная мысль, не так ли? Теперь давайте посмотрим на семью, пожалуй, на самую известную семью во всей Библии – семью Авраама. Я хочу остановиться на привычке говорить неправду, которой была заражена эта семья, начиная от Авраама, но против которой не было принято никаких предотвращающих мер. В результате ложь унаследовал его сын, который тоже не принял никаких мер. Затем это проявилось в жизни его внука и по-прежнему осталось неисправленным. Давайте начнем с 20 главы книги Бытие. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя?» И она сама сказала: «Он брат мой». Ложь Авраама о Саре не была единичным случаем. У Авраама была привычка обманывать. Это была слабость его характера. И это может быть слабостью вашего характера. История Авраама может напомнить вам о ваших личных переживаниях. Вы можете обратиться к своей памяти и вспомнить, что все свое детство обманывали. И по отношению к этой плохой привычке не было принято никаких мер. Еще вам может стать стыдно и страшно представить, что ваши дети становятся обманщиками точно такими же, как вы. Но возвратимся к Аврааму и его семье. Мы посмотрим на 26 главу книги «Бытие», и наша обескураженность возрастает. В 26 главе книги «Бытие» мы имеем запись о дне и жизни Исаака, сына Авраама. Читая эту историю, вы можете заметить, что говорите сами себе: «Кажется, я уже где-то читал это раньше». Послушайте. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Дорогие друзья, давайте ни на минуту не разрешим себе подумать, что свойства нашего характера не передаются нашим детям, особенно те недобрые свойства, которые остаются несдержанными, неисповеданными, необузданными. Исаак повторил те же слова, которые сказал его отец, с той единственной разницей, что поставил имя Ревека вместо Сара. Действительно, яблоки от яблони недалеко падают. Тот же самый грех, который был оставлен без внимания в жизни Авраама, повторяет Исаак. Но этот лживый характер не был уделом одного Исаака. Он передался Иакову, сыну Исаака. Как вы помните, у Исаака и Ревеки были сыновья-близнецы Исав и Иаков. Имя Иакова дает намек о том, каким был его характер. Иаков значит «вымогатель» или «обманщик». И по мере того, как Иаков подрастает, мы можем и видеть, насколько быстро развивается у него эта плохая привычка обманывать. Во-первых, он словчился своим братом, так что тот променял свое первородство за чечевичную похлебку. Вот вам сделка. Но это было только начало. С помощью матери Иаков перехитрил своего полуслепого отца, произнесшего над Иаковом благословение, которое намерен был дать Исаву. Иаков сделал это с помощью явной лжи. Он сказал отцу своему: «Я, Исав, первенец твой». Он обманывает. Фактически он обманывает своего умирающего отца. В его характере была развита та же склонность, которую мы видим у Авраама, а затем, не сдержанная, эта же склонность передается Исааку, и опять необузданная, она унаследована Иаковом. Но и это еще не конец. Если вы помните, когда Иаков вырос и уже имел свою семью, у него был сын, которого звали Иосиф. Братья Иосифа, остальные сыновья Иакова, ненавидели его. Вначале они бросили его в ров и, в конце концов, продали в рабство. Братья взяли одежду Иосифа, перепачкали ее кровью и принесли Иакову. Угадайте, у кого они научились обманывать? У своего отца. И что же они ему сказали? Они сказали ему ложь. Они сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Когда Иаков убедился, что это была одежда Иосифа, он был убит до глубины души. Но сыновья не сказали ни слова. Своим молчанием они снова солгали. И это было уже четвертое поколение обманщиков. И мы невольно вспоминаем слова Господа, сказанные Моисею, что Он Бог, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. В одном из последних упоминаний об Иакове на страницах Библии мы находим его бронящим своих сыновей, что они не солгали в защиту его любимца, Вениамина. Он так и не научился. Мы не знаем возраста Иакова в момент, когда это произошло, но можем с уверенностью сказать, что он был достаточно взрослым, чтобы усвоить урок. Но, к сожалению, он не предпринял никаких мер, по отношению к этому греху и всегда будет известен как обманщик, лжец. И все это началось искусной ложью его дедушки Авраама. Но не обязательно все должно быть именно так. Господь дал нам средства, чтобы мы могли принять меры и справиться с грехом. Так что не обязательно, чтобы ему следовали наши дети и дети наших детей. Мы видели, как наглядно была проиллюстрирована истинность Божьих слов, когда Господь сказал, что Он Бог, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Авраам и его потомки с их неизменной привычкой обманывать подтверждают истинность этого принципа. Но в такой же мере, как этот принцип, истинен и применим другой принцип, который упоминается в том же отрывке Писания. Бог сказал также, что Он человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Если вы принимаете меры по отношению к своему греху, к своим плохим привычкам и исповедуете их перед Господом, на этом все может и остановиться. Писание говорит нам, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Еще, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Возможно, у вас есть плохая привычка, которую ваши дети начинают принимать. Исповедуйте это. Попросите Господа простить вас и очистить. Не позволяйте греху остаться необузданным. Это отразится не только на вас, отразится это на всей семье. Ну а что делать с грехами и плохими привычками вашего ребенка? Конечно, первое и самое первое – привести ребенка ко Христу. Сделайте все, что только в ваших силах, все, чтобы привести ребенка к личному познанию Господа Иисуса Христа. Второе – выделите время для молитвы. Просите у Бога мудрости и способности глубокого понимания для того, чтобы видеть характер вашего ребенка, чтобы разобраться в нем. Господь знает сердце каждого из нас. Он знает сердце вашего ребенка. Просите Господа помочь вам определить, какие принять меры по отношению к слабостям и грехам в жизни вашего ребенка. Это нелегко, и потому необходима Божья помощь и Божья мудрость. Третье. Изучайте своего ребенка, как это делает студент, изучая какой-либо предмет. Наблюдайте за своим ребенком. Старайтесь его выслушать. Разговаривайте с ним. Вы никогда не сможете наставить ребенка на путь, по которому он должен идти, если не будете знать ребенка. И никогда вы не будете знать своих детей, если не отыщете времени, чтобы выслушать их и понаблюдать за ними. Если в какой-нибудь из вечеров вы захотите получить удовольствие, понаблюдайте за игрой ваших детей. Прислушайтесь к их разговорам. Некоторые из этих разговоров буквально заставят вас смеяться. Они могут быть такими смешными. И знаете почему? Потому что они так похожи на вас, когда вы были в подобном возрасте. Еще. Вы сможете заметить то, что никогда раньше не замечали. Вы будете сидеть там и в изумлении произнесете: «Я никогда не представлял, какие нужды у моих детей». Следующий небольшой совет из Слова Божьего. Будьте последовательны. Будьте последовательны в своей любви, будьте последовательны в дисциплинировании ребенка и во всех других областях ваших взаимоотношений с детьми. Последовательность, возможно, это одно из самых труднодоступных качеств и, тем не менее, одно из наиважнейших в развитии близких, здоровых взаимоотношений с вашими детьми. В конце послушайте свидетельство отца четырех детей. Вот что он пишет. Как-то вечером я съел с одним из детей, и у нас состоялся длинный разговор, 1.5 часа. Мы говорили обо всем, что было на сердце у этого ребенка. Я слушал, не осуждал, не проповедовал, не читал стихов из Библии, чтобы исправить. Я всматривался, вслушивался, наблюдал. Ребенок этот смеялся. Ребенок этот рыдал. А отец этот наслаждался каждым мгновением такого разговора.